Глава 17. Стас. После той встречи со Златой мелочь немного скисла. Вроде и вида не показывала, а все равно ходила порой задумчивая какая-то. Вот надо было Злате так подгадить. На кой хер вообще приперлась? Я, если честно, так и не понял. То ли на работу вернуться хотела, то ли трахаться на постоянной основе, то ли все вместе. Я особо не вникал в помойный поток ее речи. Изначально кретин, конечно, я. Но, блин, закрыли ведь вопрос. Смысл пороги обивать? И эта мелочь еще не знает, что она мне телефон обрывала. А не получив желаемого, потому что я игнорировал звонки, пришла лично. Знал бы, по телефону отбрил бы сразу. Может, конечно, мелочь грузилась и не из-за той ситуации, и я слишком много лишнего думаю? Не знаю. Но я прикладывал все усилия, чтобы Ольку отвлечь. Тут как раз на пользу пошла поездка к Тимуру с Алисой. Вовремя спланировали. Посидели с ребятами, нужно сказать, хорошо. Алиска, правда, с нами практически не была, в основном со своей маленькой копией и Лёшкой занималась. Да и сама, по всей видимости, в любую свободную минуту хотела отдохнуть, а не гульбанить. Удивительно, что Тимыч вообще решил нас собрать, потому что он в своей опеке ничуть не уступал жене, готов был все время проводить с ней и с детьми. Пока сидели, то и дело готов был срываться к ним. Если бы не Алиса, выставившая его к нам чуть ли не пинками, то мы бы точно сидели без него. Его понять можно. Мужик кайфует от всего этого, вот рвется туда, к ним. Что я там когда-то говорил на тему, что у меня такого не будет? Похоже, просчитался я лихо. Удачливый я гад, сорвал такой джекпот в виде мелочи. Мы, конечно, еще в начале пути, так сказать, но все со временем придет. Главное – приложить к этому усилия и не пасовать перед трудностями, если они будут. После этой поездки к друзьям Олька немного расслабилась, вроде бы перестала крутить в голове поток неизвестных мне мыслей. А со временем ее и вовсе отпустило. Наверное, я загонялся, больше думая о том, что вдруг рванет. Олька не моя бывшая жена, даже сравнивать смысла нет. Небо и земля. И трудности в наших с ней отношениях вполне решаемы. Тогда, в далеком прошлом, я тоже, конечно, поплыл от эмоций и чувств, но ведь видел все косяки и предпосылки со стороны Жанны. Видел, но делал все, чтобы их не замечать. Слабая позиция закрывать глаза, но тогда почему-то не получалось по-другому. Опыт неприятный, шишек набил, но, наверное, нужно было через это пройти. Теперь вдвойне ценю свою мелочь, потому что знаю, как это – быть с ней. И знаю, как это, когда бывает по-другому. На работе приглядывала за Олькой периодически. Точнее, не за ней, а за Леней. Он никаких поползновений в ее сторону не совершал. Но я-то видел, как он на нее смотрит иногда, когда думает, что никто не замечает. Сам так смотрел, когда дотянуться до нее не мог. Так что я узнаю этот взгляд, когда, если бы была возможность, хочется перекинуть добычу через плечо и утащить в пещеру. Он не дурак, я больше чем уверен, что не полезет. Но я, тем не менее, свою территорию охранял, даже от возможных и предполагаемых посягательств. Были у меня мыслишки предложить Оле уволиться. Смысл ей впахивать до победного, если есть я. Но прекрасно понимал, что пошлет она меня с такими предложениями. Ну ладно, неспешно проработаю почву. Потому что просто работа – это полбеды. Больше меня напрягал график, который я сам же, сука, утвердил. Особенно раздражали ночные смены. В такие моменты хотелось уволить ее в ту же секунду. Не могу без нее. Спать ложусь один, и словно ломка начинается. Так меня еще никогда не крыло. Поэтому в ее работе в зале я, переступая через себя, изо всех сил искал плюсы. Ведь если так посудить, она все время рядом крутится в течение дня, и я ее вижу. Потому что иначе забил бы давно на работу и сидел верным псом у ее ног. Короче, замкнутый круг, не иначе. «Стас, у меня для тебя сюрприз», – донеслось до меня из открытой двери кабинета. Пока я варился в своих мыслях, Оля закончила смену и пришла ко мне. Даже не заметил, как день пролетел. Время в целом очень странная штука. Рядом с мелочью вообще летит с нереальной скоростью. Заинтриговала. Став с кресла, подошел к ней и с удовольствием поцеловал. Люблю вкус ее губ с нотками кофе и еще чего-то сладкого. Или просто она сама для меня главная сладость. А то, я умею. Готов выслушать, какой сюрприз? Всегда готов, мелочь. У меня для тебя, кстати, тоже ответный имеется. Даже так? Тогда ты первый. Глаза так и светились любопытством. «Не, давай по порядку. Я жду». Ущипнул за попку и притянул поближе к себе. Ладно, все равно не могу больше держать в себе. У меня не было ни одной догадки, что удумала Олька. Но, судя по ее довольному виду, мне это точно должно понравиться. Это не могло не радовать. Давай, мелочь, не томи. И так с выдержкой проблемы. Прижав ее к себе, наглядно продемонстрировал степень своего нетерпения. И мое желание поскорее все узнать и мчать домой более чем отчетливо. Я с ней вообще 24/7 со стояком. Те еще ощущения, хочу сказать. В общем, я поговорила со Светой, мы немного переиграли график, и если тебя все устроит, то я теперь без ночных смен. Вот. Меня он уже устраивает, Оль. С облегчением выдохнул, не веря услышанному. Да ты еще не видел ничего? Легонько стукнула меня кулачком в плечо. Я тебя уверяю, меня устраивает абсолютно все. Спасибо тебе, мелочь. Проговорил ей в губы, кайфуя от этой новости. Я уж думал, что этот день никогда не настанет, как упорно она рвалась работать. Вот честно, испытал сейчас облегчение и моральное удовлетворение. Делить совместные ночи с работой – тот еще геморрой. Особенно, когда ночи проводить можно куда более продуктивно. Уж я-то знаю в этом толк. «Ну ты рад?» «Шутишь, безумно рад», – говорил чистую правду. «Блин, как мне повезло с начальством, просто сказка», – рассмеявшись, немного от меня отстранилась. «А теперь давай свой сюрприз. Мне, знаешь ли, любопытно». Я-то на радости и забыл совсем, что подготовил для нее кое-что. Окончательно отстранившись от мелочи, вернулся к столу и взял то, над чем последние дни ломал голову. «Держи!» – протянул ей белый конверт, в котором лежали билеты. Не говоря ни слова, Оля резво начала его открывать. Достав билеты, пробежалась по ним взглядом, подняла на меня искрящиеся радостью глаза. «Мы что, летим в отпуск?» «Ага, я думаю, мы заслужили». «А, офигеть, Стас, это же круто!» После этих слов она бросилась мне на шею, чуть не задушив, не контролируя себя из-за плещущих через край эмоций. «Блин, это ж еще почти месяц ждать, я ж изведусь вся!» «Не успеешь оглянуться, как он пролетит». К сожалению, раньше я никак не мог. Нужно немного разгрести рабочие вопросы, чтобы потом с чистой совестью уехать. Чтоб никто не дергал и не отвлекал нас от заслуженного отдыха. «Этот сюрприз не из-за того, что я решила от смен отказаться. А то, если так, то я могу еще от чего-нибудь отказаться». «Поехали домой, хитропопая», – шлепнул ее по упругой попке, подтолкнув к двери. «Блин, я, конечно, говорю, что месяц пролетит быстро, но что-то мне подсказывает, что и сам буду дни считать. Желание оказаться рядом с мелочью там, где не будет никого, кроме нас, просто нестерпимое». Пока ехали домой, думал о том, что слово «дом» приобрело для меня новый смысл. Это не стены и не адрес, не бездушная бетонная коробка. Дом для меня теперь – это то место, где она. И неважно, есть у этого места стены и любые остальные блага. Неважно, где оно находится. Самое главное, что рядом была моя мелочь. Моя мелочь, которая перевернула всю мою жизнь вверх тормашками.